Нил поспешно отвернулся, запихивая паспорт в сумку. «Если есть еще Эльзевиры, приносите». Нил удивленно посмотрел на Лысого. Тот вдруг вжал голову в плечи, бочком протиснулся к нему и совсем другим голосом, тихим и вкрадчивым, произнес: «Гартмана покажите. У меня жена, знаете ли, интересуется». Он с минуту разглядывал красную книгу, потом сдавленно прошептал: 100 рублей. «Сколько?» — спросил Нил, не веря своим ушам. «Ах, тише, тише!» — зашипел Лысый, делая страшные глаза. «Ну, 120. Но это крайняя цена». И торопливо отслюнил 12 красненьких червонцев. «Спрячьте, спрячьте!» — торопливо прошептал он и неожиданно громко крикнул: «А с Эльзевиром в кассу, в кассу!» Нил, пожимая плечами, вернулся в зал, подошел к кассе и положил бумажку на блюдечко перед кассиршей. «Вот!» — он вздохнул. Кассирша ему эту бумажку вернула. «Сумма прописью, число и подпись», — отрезала она. «Что?» «Здесь, здесь и здесь». Она быстро поставила галочки в трех местах. Нил отошел к подоконнику, достал из портфеля ручку, посмотрел в отмеченное галочкой место и не поверил своим глазам. Ему причиталось 360 рублей. «Спокойно, спокойно», — внушал он себе, идя по Литейному. «Я взрослый, разумный человек, и никакое богатство не вскружит мне голову. Еще через квартал сберкасса. 80 рублей я оставлю себе, а 400 положу на книжку». Бабушка говорила: «Есть такой срочный вклад, по нему через год выдают 3% годовых. Это будет 12 рублей. Ни за что, ни просто, целых 12 рублей». Но он струхнул идти в сберкассу. А вдруг еще спросят, откуда у него такие деньги? Заставят принести справку от родителей? Вместо этого он отправился в кафе-мороженое, лихо заказал 200 граммов ассорти с двойным сиропом и 150 граммов сладкого шампанского, и не столько потому, что так уж хотелось вина, сколько из желания этим отважным жестом как-то компенсировать в собственных глазах трусость, проявленную у дверей сберкассы. Толстая буфетчица в кокошнике окинула Нила оценивающим взглядом, неодобрительно хмыкнула, но заказанное налила. От сладкого и шипучего вина немного закружилась голова, стало легко, и сегодняшний проступок показался Нилу совершенно пустячным. Бессознательного. Все равно никто не осилил и не осилит никогда. А вторая книжонка и вовсе такая серенькая, невзрачная, никому не нужная. Если подумать, то вообще чудо, что ее до сих пор не выкинули на помойку, не сдали в макулатуру. Зато теперь сослужила добрую службу. Теперь у него есть огромные деньги, которые надо как можно скорее спрятать, как можно глубже в письменный стол. А завтра? Завтра он станет владельцем роскошной трубочки фирмы «Данхилл». Бабушка стояла на кухне и молча смотрела в окно.